Можно было вылетать, но Иван Сергеевич медлил. Савельев через своих людей обязался установить точное местонахождение мамонта. Однако облавы в регионе парализовали его службу. И теперь, когда спецназ улетел, шел лихорадочный поиск следов. И по мере того, как при каждой встрече все растерянней и беспомощней становился Савельев, Иван Сергеевич все больше напирал на него, требуя вывести на непосредственного руководителя службы. Бывший ученик не сдавался, прекрасно понимая, стоит свести их напрямую, он может оказаться лишним. Савельев при очередной встрече просил подождать еще день, мол, не поступило информации, не было прохождения в эфире. И, наконец, признался, что мамонт, снабженный радиомаяком, вначале стал пропадать из радиовидимости. Затем был арестован, по его данным, но бежал из-под ареста. И теперь неизвестно где. Радиомаяк же обнаружен в его машине, сейчас стоящий на дворе участкового инспектора в Гадье. Одним словом, Иван Сергеевич знал эту информацию намного раньше Савельева и точнее. Но нельзя было отпускать от себя бывшего ученика, и все время следовало озадачивать его и давить со всей силой, чтобы чувствовал, кто хозяин положения и кому нужно служить. Иван Сергеевич дал ему еще один, самый последний срок, после которого Савельев обязался предоставить возможность встретиться с руководителем службы, отставным генералом контрразведки. Шведы начали волноваться и поторапливать Ивана Сергеевича, ибо если не отыщется мамонт, то придется приступать к долгосрочному плану поиска через материалы, наработанные институтом, которые нужно было дешифровать, освободив от халтуры. А это значило, что из перспективного района придется уезжать в Москву, садиться за столы и включать компьютеры. Здесь же, в непосредственной близости от сокровищ, казалось, можно обойтись и без долгой утомительной работы. Чтобы как-то утешить шведов, а заодно и потребать их казну, Иван Сергеевич назначил вылет на следующее утро, не дожидаясь информации Савельева. А вечером, открыв номер своим ключом, вошла Августа со стаканом теплого молока на подносе. Присела к нему на кровать, посмотрела, как он пьет молоко, и вдруг сказала: «Ваня, мы так давно не смотрели с тобой слайды». «Не хочу», — буркнул Иван Сергеевич. «Я уже твоих слайдов насмотрелся. Завтра день трудный». «Референт прислал», — подумал он. «Чего-то хочет выпытать». «Я по тебе скучаю», — проговорила она и приласкалась к его руке. «Вижу каждый день и скучаю». Он почувствовал, что это не ложь. Старый кот умел отличать откровенность от игры. «Возьми меня с собой», — попросила она. «Зачем же ты так-то?» — Иван Сергеевич простонал про себя. «Все напортило. Понимаю, служба. Но ведь у тебя тоже есть женское достоинство, чувство». «Я полечу один», — сказал он решительно и чуть смягчился. «Видишь, опасно стало. Стреляют». «О да, но мы же будем вдвоем. Возьми». Августа прилегла ему на грудь, смотрела в глаза. Иван Сергеевич вдруг чертыхнулся про себя. То ли чувство подводит, то ли в самом деле не лжет и просится без всякого задания. А она еще добавила ему сомнений. «Я такую песню слышала, у вас поют. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там, в краю далеком, стану тебе женой. Узнала, что полетишь, хожу теперь и пою, прошусь». «Может, взять?» — уже промелькнула мысль. «Все равно в холостую полечу, пусть прокатится». «Ну, где твои слайды?» — скрывая жалость и трепет к ней, проговорил Иван Сергеевич. «Давай посмотрим». Августа с готовностью сложила пальцы квадратиком, легла рядом и поднесла руки к его глазам. «О, смотри, Ваня, это мы с тобой. Видишь, вот мы сидим на крыльце своего дома. А дом наш, вот он, отдельно. Смотри, какой красивый, резной, веселый. Тебе нравится? О, да. А это наши дети, — восхищенным шепотом сказала она. Ваня и Станислав. В прошлый раз ты говорила Юзеф. О, как я счастлива! Она расцеловала его. Ты запомнил, как зовут детей. Она играла. Но играла предполагаемую и страстно желаемую жизнь. Иван Сергеевич ощутил, как подступают слезы. Было жалко даже не ее неестественную, дурную жизнь, поставленную с ног на голову, а то, что невозможно изменить эту жизнь. Невозможно выстроить дом, родить детей. Он обнял Августу, прижал ее лицо к своей щеке и проморгался. «А куда мы полетим завтра?» — спросила она. «Куда глаза глядят?» Он взял ее волосы и накрыл ими свое лицо, вдыхая запах. «Можно и на край света». «Ты не знаешь, где мамонт?» «Не знаю», — слегка насторожился он. «И вообще, зачем нам какой-то мамонт?» «Так хочется посмотреть на него», — прошептала она. «О нем столько говорят, на него возлагают большие надежды». «Я ревную», — предупредил Иван Сергеевич. «Слышала про Отелло и Дездемону?» «О да», — обожгла она дыханием. «А еще я слышала, где сейчас находится мамонт». Он отвел ее голову, посмотрел в лицо. Августа смотрела преданно и честно. «Савельев ведет двойную игру со мной. Хитрит, сволочь. Иначе откуда ей знать, где мамонт?» «Ну и где этот ненаглядный мамонт?» — шутя спросил Иван Сергеевич. «Скажи, что возьмешь меня с собой. Я тебе не буду мешать. Издалека только посмотрю». «Беру. Говори». «Тише», — испугалась она. «Не кричи громко. Мамонт находится в Гадье». «Его там нет. Он бежал из-под ареста». «Бежал и вернулся», — зашептала она. — И теперь лежит в одном доме у старушки. — Почему лежит? — насторожился он. — Потому что ему сейчас очень плохо, — с горечью произнесла Августа. — Он болен, угнетен и сильно страдает. — Ты гадала на картах? — спросил Иван Сергеевич. — Нет, я не умею гадать на картах. Он приподнялся и навис над Августой. Спросил жестковато. «В таком случае скажи, откуда это известно?» Она обняла его за шею и неожиданно предложила. «Давай лучше споем. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там, в краю далеком, стану тебе женой. Что же ты, Ваня? Твоя партия. Ну, давай вместе. Милая моя, взял бы я тебя, но там, в краю далеком, есть у меня жена. Ну?» Иван Сергеевич уткнулся лицом в подушку и замер. Августа гладила его по подрастающим колючим волосам и молчала. Спрашивать бесполезно, не скажет. А такое ощущение, что она выдала ему какую-то тайну, без всякой для себя выгоды. Зачем она это сделала? Из каких соображений? И откуда у нее такая точная информация? Он перевернулся на спину, привлек Августу к себе и, приподняв за волосы ее голову, произнес: «Все понял. Ты ясновидящая. Ты настоящий экстрасенс». «О да!» — засмеялась она. «Я все вижу. Вот же во лбу есть третий глаз. Хочешь, скажу, о чем ты сейчас думал?» «Хочу». Августа нарочито закатила глаза к потолку, будто бы считывала информацию в пространстве. «Ты думал, зачем она мне сказала, где мамонт? Кто ее попросил так сказать? Откуда она знает, где сейчас лежит мамонт? Правильно?» В общем-то, догадаться было нетрудно, и он согласился. «А вот тебе я ответ», — шепнула она и проворно вскочила с кровати. Ловко сдернула с себя сорочку и повернулась к нему спиной. «Помоги!» Иван Сергеевич подцепил одним пальцем нехитрый замочек бюстгальтера. Августа сняла его и подала. «Возьми!» Он машинально взял изящный кружевной бюстгальтер и неожиданно заметил в его середине вплетенную в узор бумажную полоску. Осторожно извлек ее, развернул и мгновенно узнал почерк мамонта. В бешеном движении мы останавливаемся и вспоминаем, как цветут цветы. Вспоминаем матерей и болеем душой, так что хочется лечь и ни о чем не думать, — прочитал Иван Сергеевич. «Отвечаю, чтобы не спрашивал», — предупредительно сказала Августа. «Сегодня утром эту записку мне передал милиционер, который в будке у ворот, а ему другой милиционер, и все». «Откуда мамонту известно, что я здесь?» «Вот этого я не знаю, Ваня», — призналась она. «Записку я прочитала. Кто тебе еще напишет, кроме мамонта?» «Но почему ты решила, что он в Гадье?» «О, Ваня!» — зашептала она. «Ты забыл, что я работаю в фирме, которая занимается поиском арийских сокровищ. Поэтому я знаю немного язык. Гадья — бешеное движение». Похоже, ее готовили специально для работы в этой фирме. Там, где обучают постельные разведки, древнеарийский язык не преподают. «Что бы я без тебя делал?» — он поцеловал ее руки. «Ты признаешь, что я тебе помогаю?» — удовлетворенно спросила Августа. «Признаю». «Я рада. Мне всегда хочется быть тебе полезной», — призналась она. «Угодить тебе, сделать приятное. А недавно я читала об уральских обрядах, и мне очень понравилось. Вот угадай, что?» «Не знаю. Наверное, свадебный обряд», — предположил Иван Сергеевич. «О, да! Но только одна деталь». «Какая же?» «Когда жена снимает сапоги с мужа», — рассмеялась она. «А он кладет в них немного денег. Муж — господин и царь. Как хорошо быть женой царя!» Иван Сергеевич лежал, слушал и думал. Если сейчас она осуществляла разведочную операцию, если таким образом разрабатывала его, то была гениальной шпионкой и великолепной актрисой. Но все-таки очень хотелось, чтобы она была просто истосковавшейся по сильной мужской руке бабой.